«Вынужден с вами согласиться, но разве это безопасно в стратегическом плане? Скажите мне, господин действительный статский советник, что станут делать эти приглашенные специалисты, коли нам, империи, доведется вступить в войну со странами их родиной?» «А я вам отвечу. Всячески нам вредить и мешать. Вот что они станут делать. Передавать врагу сведения, которые мы хотели бы оставить в тайне, портить машины и механизмы, паровозы, саботировать работу фабрик и заводов». «Ах, оставьте ваше высокопревосходительство!» – не поддержал мои опасения губернатор. «При Екатерине Матушке, да при Петре Великом, сколько немцев к нам в страну приехало? Тысячи, десятки тысяч! И офицерами в императорской армии служили, и кровь на войне проливали, в том числе и в сражениях с войсками своих исторических родин». «Вы путаете теплое с мягким», – покачал я головой. «Времена изменились. При Петре и Екатерине и понятия такого не существовало – национальное государство. Служили-то не России, а царю. Я по своей семье сужу, Андрей Петрович, так что знаю, что говорю. Это сейчас мы, лерхи, пожалуй, немцы только по фамилии, давно уже обрусили, другой родины и не знаем. А тогда служили тем, кто платил да милостями осыпал. Не будь Людовик таким самовлюбленным человеком, так многие бы отправились во Францию, а не в Россию. Все-таки отечество наше многострадальное многих европейцев пугает своей дикостью и холодами. Так и теперь военные присягу его императорскому величеству приносят, а не отчизне». «Все верно, потому что армия и флот у нас императорский. Кому же еще им клятву приносить? Вот у французов республика, так они Франции клянутся. В Германии империи, но, думаю, и их военные стране присягают, а не кайзеру». «К слову, ваше высокопревосходительство, слышали? Французы контратаковали. Газеты пишут не без успеха». «Читал», – кивнул я, морщась. «С одной стороны, посмотреть так новости были для России вполне благоприятные. Войска 1-го армейского корпуса французской армии под командованием бригадного генерала Агюста Дюкро, неожиданно перейдя в наступление и прорвав слабо укрепленные позиции немцев, одним рывком вышли к бельгийской границе. Русский инвалид утверждал, что в прореху уже вводятся резервы. Германская армия оказалась рассечена на две неравные половины. В северной меньшей части остались подразделения 7-го корпуса армии Германии, в то время как с юга все остальные. И как вишенка на торте, Бельгия категорически отказалась предоставить Рейху право на провоз припасов к прижатым к ее границе несчастным. У 7-го корпуса в принципе был выход к морю, но провести что-либо крупнее рыбацкого баркаса в условиях морской блокады еще нужно постараться. Французский флот считался вторым по силе в мире, а по количеству броненосных кораблей опережал немецкий чуть не в 10 раз. Я лично нисколько не сомневался, что итогом этого отчаянного рывка французов станет вступление Бельгии в войну, естественно, на стороне Франции. Простое логическое построение – бросить окруженные войска без снабжения равноценно их полному уничтожению, не от снарядов обозленных французов, так от голода или плена в случае сдачи. Германская армия, и без того не особенно многочисленная, и лишится без малого 50 тысяч профессиональных воинов, ни один штаб не согласится. И это я еще не говорю о моральной стороне вопроса. Стоит германскому генштабу списать 7-й корпус, как моральный дух в армии Рейха неминуемо понизится. Своих нужно выручать. Это аксиома. Значит, в скорости можно ждать попыток прорвать окружение на земле и, возможно, морских баталий. Но что-то мне подсказывало, что прекрасно понимающие значение этой военной авантюры французы костьми лягут, но прорвать полукольцо окружения не позволят. Как и наладить снабжение войск генерала Александра фон Цастрова по морю. И тогда немцам не останется ничего более, как вторгнуться в Бельгию, тем более что 3-й резервный армейский корпус германцев уже давным-давно развернут там на границе. А вот потом в битву неминуемо ринется Британия. У них с Бельгией еще со времен воцарения королевы Виктории мир, дружба, жвачка. Британия как бы гарантирует независимость маленькой континентальной стране. Не вступил Лондон в войну, дипломатические последствия станут для него катастрофическими. Ну и о том, что Британия давно уже играет мускулами, то на одного мирового игрока надавит, то на другого. На строительство новейших кораблей для Гранд-флита ежегодно тратятся колоссальные средства. Нужно же как-то оправдать траты, иначе обыватель не поймет. О том, как нам может быть выгодно вступление Британии в войну, объяснять не нужно, верно?